встречайте почетного героя фестиваля «Цех-8». Йоши Биомеханика. «Цех-8» Лайв на Радио Рекорд. Yeah. вы слушаете живое выступление Ёши Биомеханика на фестивале «Цех-8». 8. Лайф на Радио Рекорд. Вы слушаете живое выступление Ёши Биомеханика на фестивале «Цех-8». Do you see how I feel? I'm a freak, dirty rocker with a sex appeal. I will take your drugs and will get you high. I'm a freak, dirty rocker that'll make you fly. Лайв на Радио Рекорд. Decade. We'll be right back. Thank you. Тигр провожает на следующего самурая Йочи! Cross the ocean!